Глава 32. Победа над кладбищенскими духами. Гуру и его супруга отправились на кладбищенские земли, известные как Калинга и Симхавана, где собрались гневные дакини Шригани, Пратима, Сукама и другие с 510 последователями. Днем они прятались в полумраке теней деревьев. Вечером гуру занимался практикой соединения с кладбищенскими демоницами в саду пылающего огня. Затем он вращал колесо дхармы для всех гневных дакинь. В это время Мандарава отправилась на северную кладбищенскую землю, именуемую Йонгдуцал, где она явила множество магических сил ужасным демоническим духам и их окружению, которые также проявляли свои магические силы разнообразными способами. Некоторые из этих несчастных существ кричали от ужаса и пронзительно свистели, другие в отчаянии взывали к своим демоническим божествам. Одни таскали расчлененные тела, другие отбивали содранную кожу. Одни истерически рыдали, а другие мелодично пели. Одни потрясали оружием, другие кричали «Убей! Убей!». Одни разрушали горы, другие волновали океан. Одни рубили лес, другие разводили костры. Одни сталкивали скалы, создавая обвалы, другие пытались повредить Мандараве физически. Дакини помолилась гуру, и он мгновенно появился возле нее. «Этих злокозненных кладбищенских демонов предназначено усмирить именно тебе. В прошлом в стране Дамару было много министров, которые вместе с царем никогда не развивали веру. В это время ты проявилась как Пемакье и стала могущественной спутницей принца. Множество министров, поклонявшихся демонам и их свиты, вознесли им молитвы, поэтому и переродились теперь этими демоническими духами. Ты являешься той дакини, которая с прошлых времен обладает устремлением усмирить их умы. Настало время совершить это. Усмири их сострадательным методом соединения и освобождения, и раскрывай им учение в течение 5 лет. Я же покорю сына Дхаху и других, и приведу их на путь тайной мантры плода и освобождения». Произнеся это пророчество, гуру возвратился обратно в место своего пребывания. Теперь Мандарава узнала, что пришло время привести этих разъяренных демонов к Дхарме. Породив намерение сделать все необходимое для того, чтобы привести их к просветлению, она отправилась в пещеру на кладбищенской земле, известной как Хемацел. Здесь она явила просветленную чудесную активность даже в большей степени, чем прежде. Сначала дакини спела всем духам такую песню. «Кье, послушайте все собравшиеся здесь. Чтобы пересечь великий океан сансары, вам необходимо уверенно взойти на борт корабля непривязанности. Я – девушка, которая пересекла этот великий океан. Пусть вы, все духи, достигнете того, чего достигла я. Чтобы пересечь бескрайнюю равнину заблуждений, вы должны оседлать коня усердия. Я девушка, которая пересекла эту великую равнину. Пусть вы, все духи, достигнете этого. Чтобы пересечь великую реку страстей, вы должны возвести мост непривязанности. Я – девушка, знающая великое блаженство непривязанности. Я раскрою его вам, всем духам. Нерожденный спутник может освободить от пугающего узкого прохода страданий смерти. Я – девушка, достигшая состояния нирманакайи. Я раскрою этот путь вам, всем духам. Чтобы спастись из тюрьмы страдания смерти, вы должны знать метод, с помощью которого переходит в состояние за пределами скорби. Я – девушка, которая обрела бессмертие, и я раскрою всем духам путь, пройденный мною. Все Будды прошлого превзошли эту тщету сансары, эту пылающую огненную яму, достигнув состояния за ее пределами. Я – девушка, достигшая состояния Будды, а вы – духи, воплощение заблуждения, противостоящие мне, являетесь объектами моей любящей доброты». Несмотря на ее слова, духи продолжали вершить свои магические проявления. Принцесса с иронией отвечала: «Ваши чудеса столь же велики и восхитительны, как украшения на шее красавицы». В ответ они сильно зашумели, а некоторые из самых жестоких вождей этих демонов схватили тело Дакини и начали тянуть его в разные стороны. Одни начали бить ее, другие пытались изнасиловать, а третьи — открыть ее тайное место. Четвертые занялись разжиганием костров, ношением воды и проявлением своих невероятных сил. Несмотря на это, Дакини непоколебимо пребывала в медитативной сосредоточенности на сострадании. Затем, войдя в гневное медитативное сосредоточение, она проявилась пылающей свирепой гневной женщиной, превратив дождь, град и молнии, насланные демонами, в уголь и горящие головешки. Она вскричала: «Хумпхе! Я супруга Будд трех времен! Вы все и ваши слуги должны поклониться мне! Я – пылающая, свирепая, гневная женщина. Я – плач всех демонических духов, которых нельзя усмирить посредством любящей доброты. Я заставлю вас дать обет и поднести мне свою жизненную силу». Демоны были тотчас сокрушены. Одни потеряли сознание, другие в страхе пытались спастись бегством, некоторые сошли с ума, но никто не смог противиться ее приказу. Из тела Дакини засияли лучи света, и каждый зловредный демон поклялся ей в верности и пробудился к пути добродетели. Затем Дакини одарила их тайным посвящением. Ее тайное имя стало Каларакша Мараджита. Она дала каждому из них имя в Дхарме и воду, удостоверяющую слова чести. Принцесса явила множество проявлений, которые продолжали освобождать демонов посредством тайных средств, таким чудесным способом раскрывая учение тайной мантры. Все они впоследствии реализовали тайную мантру, и тогда Мандарава раскрыла им глубочайшие тайные учения и даровала Садхану гневный покоритель демонов, включая указывающие наставления и сопутствующие практики. Затем она приказала им передать поручение будущим воплощением учителей в Тибете и предсказала, что все духи в конце концов достигнут состояния Будды. Самайя. Так завершается 32 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», рассказывающая о том, как в соответствии с пророчеством ваджрного мастера Мандарава повернула колесо Дхармы, победила 807 духов кладбищенской земли Йонгдуцал и сделала их охранителями сокровищ Терма.